ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. И у этого манхаджа есть ориентиры, то есть признаки, по которым можно узнать его, и по которым можно узнать его людей. Первым из этих признаков является то, что приверженцы этого манхаджа уделяют большее внимание единобожию и правильной акиде, и изучают ее, и обучают ей, и держатся за нее, и призывают к ней. Это первый признак манхаджа саляфов – забота об акиде и забота о единобожии, познании, в делах, в обучении и в призыве. И это манхадж всех посланников. Каждый посланник, которого Аллах послал к общине, первое, с чего начинал исправление вероубеждения. «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него». Каждый посланник говорил это и призывал к этому. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, послал Муаза в Йемен, сказал ему: «Воистину ты придешь к людям из людей Писания, и пусть будет первым, к чему ты их призовешь, свидетельство, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и воистину я посланник Аллаха. Если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что Аллах вменил им в обязанность 5 намазов в течение дня и ночи. Если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им, что Аллах вменил им милостыню, которая будет браться у богатых из них и возвращена их беднякам». И он, саллиллаху алейхи вассалям, начал с единобожия, до того, как повелел намаз и закят. Это манхадж саляфов. И это, на чем были все пророки, и их печать Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, начинать с исправления, вероубеждения, призыв к ней, и стойкость на ней, и познание того, что противоположно ей, и разрушает ее, а это предавание сотоварища Аллаху, и познание того, что уменьшает ее, из грехов, нововведений и бидаатов. Единобожие, как вам известно, это уединение Аллаха в поклонении и оставление поклонения всему остальному. Как сказал Всевышний: «Мы отправили к каждой общине посланника: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута». И Аллах Всевышний сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него». Это и есть единобожие, и оно делится на три части. И первое единобожие в господстве, а это уединение Аллаха в Его делах, создании и наделении пропитанием, оживлении и умерщвлении и управлении, и единобожие в поклонении, а это уединение Аллаха делами рабов, которые Он установил для них, чтобы они приближались посредством них к Нему. Они не предают Аллаху сотоварища в поклонении, подобно тому, как нет у него сотоварища в господстве. И третий вид – единобожие в именах и атрибутах. А смысл этого заключается в том, чтобы описывать Аллаха тем, чем Он описал Себя, и описал Его посланник в Его сунне, без искажения и отрицания, и без уподобления, и сравнения. Это их манхадж в единобожии. Это различие между ними и отклонившимися течениями в вероубеждении. Сколько из предающих Аллаху сотоварища говорят «Ля Иляха Илляллах», однако они поклоняются кому-либо, кроме Аллаха. Они очищают единобожие своими языками, однако они нарушают его словами и делами, содержащими многобожие. И сколько искажающих его имена и атрибуты, и отрицающих их, и толкующих, или уподобляющих имена и атрибуты Аллаха именам и атрибутам создания. Они середина между отрицающими и уподобляющими. В соответствии с тем, с чем пришел посланник, саллаллаху алейхи вассалям, утверждение без отрицания и очищение без отрицания. Это их манхадж в вероубеждении. А их манхадж с посланником, саллаллаху алейхи вассалям, вера в него, алейхи саляту вассалям, любовь к нему, больше, чем любовь к себе, к родителям и детям, и всем людям, саллаллаху алейхи вассалям, и следование за ним, саллаллаху алейхи вассалям, среди всех остальных, следование за его сунной, алейхи саляту вассалям, и оставление бида, и нововведений, и домыслов, следуя за его словами, саллаллаху алейхи вассалям. Тот, кто сделал дело, на которое нет нашего повеления, то оно отвергнуто. И за его словами, саллаллаху алейхи вассалям, остерегайтесь нововведений, ведь каждое нововведение – это бида, а каждая бида – это заблуждение. Также они не проявляют чрезмерность к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, поднимая его выше того места, которое даровал ему Аллах, делая из него сотоварища Аллаху в поклонении, как это делают павшие в крайность и многобожники, которые сделали посланника сотоварищем Аллаху в поклонении ему и прибегают за помощью к нему и обращаются с мольбой к нему во время трудностей и надеются, что он решит их нужды после его смерти, саллаллаху алейхи вассалям. И их много среди людей. Ахлю сунна валь джамаа не чрезмерствуют в посланнике, саллаллаху алейхи вассалям, и дают ему его место, следуя его словам, саллаллаху алейхи вассалям: «Не восхваляйте меня, как христиане восхваляют сына Марьям, я всего лишь раб». И говорите: «Раб Аллаха и его посланник». Он раб Аллаха, а это опровержение впавшим в крайность, которые возносят от места раба к месту божественности. И его посланник – это опровержение делающим упущение, отрицающим право посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и не следующим за ним, а следующим за своими страстями. Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желанием. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желанием без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. И это их манхадж в отношении пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они возвеличивают его, и почитают его, и уважают его, и любят его, и следуют за ним. Однако не чрезмерствуют по отношению к нему, саллаллаху алейхи вассалям, как чрезмерствовали христиане по отношению к Исе, сыну Марьям. Их манхадж – это срединность и умеренность к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и не урезает его права, и не добавляет его права, саллаллаху алейхи вассалям. Он лучший из созданий, и господин снов Адама, печать пророков. У него высокое место, которого никто не достигнет. Однако он раб Аллаха. Нет у него удела в господстве и божественности. У Аллаха есть право, а это поклонение ему одному, нет у него сотоварища. И у посланника есть право, а это познание его посланнической миссии и убежденность в его пророчестве, саллаллаху алейхи вассалям, и любовь к нему, и следование за ним, и следование за его руководством. И поэтому имам Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, сказал: «У Аллаха есть право, которого нет у его раба, и у раба есть право, это два права. Не делай два права одним правом, без различения и разделения, и поэтому не перемешивает право Аллаха и право посланника. Но каждому отдается право, которое подобает ему. Это манхадж Ахлю Сунны валь Джамаа. И также их манхадж, и признак их манхаджа в вопросе имана. Ахлю Сунна валь Джамаа говорит, иман — это слово языком, вероубеждение в сердце и дела частями тела. Увеличивается при послушании и уменьшается при ослушании. Это иман в понимании Ахлю Сунны валь Джамаа. Это не просто слова языком, потому что это религия лицемеров, которые говорят своими языками того, чего нет в их сердцах. Внешне они показывают иман и скрывают неверие. Воистину, лицемеры окажутся на низшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника. Они свидетельствуют, что он посланник Аллаха своими языками. Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят, свидетельствуют, что ты посланник Аллаха. Аллах знает, что ты его посланник. И Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Воистину скверно то, что они совершают. И не говорят, что иман – это только вероубеждение в сердце, без произнесения языком и дел частями тела. Так, как это говорят мурджиа, которые говорят, что иман – это только подтверждение в сердце, даже если не говорится языком и не совершаются дела частями тела. Таковы были многобожники. Они знали, что он посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и были убеждены в том, что он посланник Аллаха в своих сердцах. И иудеи, и христиане убеждены в том, что он посланник Аллаха, сказал Всевышний о многобожниках. Мы знаем, что они говорят. Они не считают тебя лжецом. Беззаконники отвергают знамения Аллаха. И сказал об иудеях и христианах: те, кому мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину. Истина от твоего Господа. Посему не будь в числе тех, кто сомневается. Иман – это не только подтверждение в сердце, без произнесения языком и без дел. Этого никто не говорит, кроме мурджиитов. Мурджииты – это заблудшие люди. Если бы это было правильно, тогда многобожники, иудеи и христиане – верующие, а не неверующие. И это указывает на ложность этого слова. И иман увеличивается при послушании. Аллах Всевышний сказал: верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа. Аллах увеличит приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем. Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит, чья вера от этого стала сильней. Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого увеличивается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнения к их сомнению. И поэтому они умрут неверующими. И сказал Всевышний, чтобы усиливалась вера у верующих. А что касается уменьшения имана, то он уменьшается, так что может уменьшиться до размера пылинки или горничного зерна. Как сказал саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто увидел из вас порицаемое, то пусть изменит это своей рукой, а если не сможет, то своим языком, а если не сможет, то своим сердцем. А это самый слабый иман. Всевышний сказал, в тот день они были ближе к неверию, чем к вере. И это указывает на то, что может быть верующий близок к неверию из-за слабости своего имана. И сказал, саллаллаху алейхи вассалям, иман чуть ближе 70 ответвлений. Наивысшее из них слово «Ля Иляха Илля Аллах», а самое низшее – убрать преграду с дороги, и стеснение ветвь из имана. И это указывает, что у имана есть высшая часть, и указывает на то, что он увеличивается и уменьшается. Это иман в понимании Ахлю Сунны валь Джамаа.